Мать осталась одна среди расшалившихся ребятишек и вдруг почувствовала такую усталость, что не могла подняться со стула. Налив себе второй стакан кофе, она стала пить его маленькими глотками. В поселке остались только женщины и дети. Приятельницы, приглашая друг друга в гости, опустошали вместе кофейники до последней капли, болтали за неубранным столом, еще теплым и невытертым после обеда. Маэ чуял, что левак прибывает в заведение Роснера, и не спеша направился туда. Действительно, левак играл с приятелями в кегли за домом, в узком садике, окруженном живой изгородью. Тут же стояли, хоть и не принимали участие в игре, Мук и Бессмертный, и оба следили за ударами с таким страстным вниманием, что даже забывали подталкивать друг друга локтем. Солнце поднялось высоко, в сад падали палящие отвесные лучи, совсем не было тени, кроме узкой полоски у стены кабачка. В этом пекле сидел за столом Этьен и пил пиво, досадуя, что Суварин бросил его и ушел в свою комнату. Почти каждое воскресенье машинист, запершись у себя, читал или писал. «Сыграем?» — спросил левак у Маэ. Но Маэ отказался. «Больно жарко, да и пить хочется». «Роснер!» — крикнул Этьен. «Принеси кружку певца!» И, повернувшись к Маэ, добавил: «Хочу тебя угостить». Теперь все они были на «ты». Роснер не спешил. Пришлось позвать его три раза. Да и то кружку теплого пива принесла его жена, а не он. Этьен пожаловался Маэ на порядке в доме. Ну, слов нет, хозяева славные люди, и убеждения у них прекрасные, а только пиво у них никуда не годится. Да и кормят отвратительно. Раз 10 он собирался переменить пансион, но останавливало расстояние. Из Монсу далеко ходить на шахту. Но в конце концов он не выдержит и устроится на хлеба в поселке у кого-нибудь в семье. «Ну, понятно», — протянул Маэ своим медлительным голосом. «Понятно, в семье тебе лучше будет». Вдруг раздались ликующие возгласы. Левак с одного удара сбил все кегли. Зрители радостно шумели, только Мук и Бессмертный, нагнувшись, рассматривали упавшие кегли и хранили молчание, исполненное глубокого восторга. Придя в восхищение от мастерского удара, игроки сыпали шутками и совсем развеселились, когда над изгородью показалась улыбающаяся физиономия Мукетты. Она целый час бродила неподалеку, а теперь, услышав дружный хохот, осмелела и подошла. «Как же это ты нынче одна?» — крикнул левак. «А где же хахали?» «Старых прогнала», — ответила Макета с веселым бесстыдством. «Новенького ищу». Все наперебой предлагали свои услуги и подзадоривали ее грубыми шуточками. Она отрицательно качала головой, закатывалась, хохотом жеманилась. Кстати сказать, отец присутствовал при этой сцене, но даже и головы не повернул. Все любовался сбитыми кеглями. «Ладно, знаем мы, на кого ты заришься, девка», — продолжал левак, бросив взгляд на Этьена. «Только придется тебе силком его тянуть». Этьен засмеялся. Действительно, Мукета все вертелось вокруг него. Он говорил «нет», но все же его забавляла эта игра, хотя он не испытывал никакого влечения к Мукете. Она постояла за изгородью еще несколько минут, пристально глядя на Этьена своими большими глазами, потом медленно пошла прочь, вдруг нахмурившись и притихнув, словно ее разморила жара. Этьен опять принялся вполголоса объяснять Маэ, что для углекопов необходимо основать в Монсу кассу взаимопомощи. «Чего же нам бояться, раз компания заявляет, что мы свободны?» — твердил он. «Мы получаем только те пенсии, которые она дает, а она назначает их по своему усмотрению, поскольку не делает никаких удержаний из нашего заработка. Ну так вот, было бы разумно, вне зависимости от ее произвола, создать общество взаимной помощи. Мы, по крайней мере, могли бы на него рассчитывать, когда нам срочно понадобится пособие».